скверны, души наши ты спаси. Милость Бога упроси, души наши ты спаси. Милостив будьте нам грешникам, Господи, милостив будьте нам грешникам, Господи, милостив будьте нам грешникам, Господи, милостив будьте нам грешникам. Господи, милостив будьте нам грешникам, Господи, милостив будьте нам грешникам, Господи, милостив будьте нам грешникам, Господи, милостив будьте нам грешникам. Наш Господь, Бог и Господь Иисус Христос. Господи, благослови Россию, всех врагов собою прими. Россия своего Мессию, всех своей любовью одари. Оставь нам долги наши, так же, как и мы оставляем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки веков. Аминь. Аминь. Наш, который есть на небесах, да, святится имя Твое, да, придет царствие Твое, да, будет воля Твоя, как на небе, так же на земле, хлеб наш насущный дай нам на день, и оставь нам долги наши, так же, как и мы оставляем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава по веки веков. Аминь. Аминь. Наш Господь, Бог и Господь Иисус Христос.